Глава 3. Забота. Глядя на принца-заложника, выглядевшего робким и безобидным, Лисусу мысленно перенеслась в свою юность, в день, когда ее похищенную доставили в мрачный дворец и бросили к ногам владыки демонов. Она вспомнила его пристальный холодный взгляд и невольно содрогнулась. Неужели этот тихий юноша перед ней превратиться в будущем в исчадие ада и источник бед для всех смертных и бессмертных? Нет, он явно притворяется. Перед мысленным взором Сусу, распаляя ее праведный гнев, пронеслись картины погребальных табличек и величественные гробницы 10 000 бессмертных. Повинуясь внутреннему порыву, она выдвинула из-под кровати сундук и, открыв его, обнаружила кроваво-красный кнут. Тантайцзинь увидел плеть в ее руках и побледнел. Его пальцы медленно сжались в кулаки и спрятались в рукавах Ханьфу. Так вот она что, ее предшественница в этом теле свой гнев и обиду за то, что ей пришлось выйти замуж за принца-заложника, каждую ночь вымещала, избивая нелюбимого супруга. Никогда в жизни Сусу никого не била. Она не считала, что все демонические духи окончательно испорчены и не могут быть возвращены на путь самосовершенствования и света. Но тот, кто стоял сейчас перед ней, определенно был неисправим и сулил миру ужасное будущее. Человеческое существо со злыми костями могло родиться раз в тысячелетие. Со временем его унылый, несчастливый и жестокий нрав приобретет такую мощь, что справиться с ним уже будет не в силах, и превратится в того, кто погрузит мир в кровавый хаос. Поддавшись порыву гнева, Сусу взмахнула хлыстом и ударила юношу. Он не стал уворачиваться, но, когда плеть скользнула по его груди, сделал шаг назад, и в его блестящих, будто лакированных глазах она разглядела глубоко скрываемую боль и отвращение. Именно так и должно быть. Добро и зло друг друга не исключают. Внезапно у Сусу вырвались слова, которыми Есиу обвиняла своего мужа каждую ночь. Это все из-за тебя! Ты виноват в том, что его высочество шестой принц не захотел жениться на мне! Теперь ты должен умереть!» Она хлестнула его раз. Тайтэньцзинь вздрогнул и не смог сдержать стон. Слишком долго он простоял на холоде, все тело затекло и ныло, и когда хлыст попал по обмороженной руке, боль пронзила его до самых костей. Сусу остановилась, кажется, его смертное тело не вынесет больше. Она сделала несколько вздохов и прочла про себя очищающую сердце мантру. Наваждение покинуло ее, взгляд упал на плеть в руках, она поежилась. Ее предназначение не в том, чтобы убить молодого демона, и даже если придется это сделать, она не будет мучить его, напротив, смерть должна подарить ему радость и очищение, и освобождение. Лисусу с детства учили, что слабых обижать и унижать нельзя, бытие бесчеловечно, все сущее неизбежно обратится в тлен, ищущим бессмертие не должно создавать кармические узлы. Поэтому усилием воли она очистила сознание от мысли о мести, опустила руки с кнутом и тихо сказала: «Я устала. Сегодня я видеть тебя больше не хочу. В следующий раз расскажешь мне, что тебя связывает с Ебиншан, и, возможно, я уже не отпущу тебя так легко». Девушка швырнула в Тайтэньцзиня плетью и отвернулась, закрыв глаза. Она еще 10 раз повторила мантру только после того, как сердце ее полностью успокоилось. Она поняла, что гадко поступила. Ее охватило смятение. Кажется, ей не удалось избежать ошибок. Не следовало идти на поводу у привычек тела, которые она заняла. Она не должна была унижать и наказывать Тантайцзиня. Больше она этого не сделает. Тантайцзинь поднял хлыст. Он и так был бледен, но после экзекуции лицо его стало почти прозрачным. Глядя на ее спину, он задумался о том, почему Есиу не забила его до смерти, тем более, что и сам он уже давно смирился со своей жалкой участью. Лоб Тайтэньцзиня покрылся испариной, его лихорадило. Он неловко достал одеяло и расстелил его у кровати. Шею соднило, что-то царапало и раздражало кожу. Он засунул руку под одежду и вытащил из-под воротника старый потускневший талисман мира на черном шнурке. В его глазах отразились огоньки свечей, и показалось, что холод немного рассеялся. Тантензин согрел в руке защитный оберег и снова спрятал его под одежду. В темноте за окнами завывала метель. Тени деревьев скреблись в окна жуткими когтистыми лапами. Тантензин вдруг вспомнил, как обнаружил несчастную Интяо. Ее израненное тело лежало на снегу в луже крови. Он наклонился, чтобы разглядеть, нет ли на ее лице следов сожаления о том, что девушка пожертвовала собой ради спасения госпожи. Ничего не прочитав в остекленевших глазах служанки, Тантай отвел глаза и равнодушно, перешагнув через труп, ушел. Сусу не спалось, зло дремало прямо у ее кровати. Просто закрыть глаза и игнорировать этот факт никак не получалось. Порыв ледяного ветра распахнул окно и, ворвавшись в комнату, задул угли в жаровне. После замужества служанки уже не ожидали ее указаний в задней комнате, поэтому, поеживаясь от холода, Ли Сусу выскользнула из-под одеяла и сама побежала закрывать окно. Возвращаясь обратно, она заметила, что с юношей, лежавшим у ее постели, что-то не так. Тантай тяжело дышал и дрожал всем телом. Она взяла лампу и присела рядом. Обычно бледное лицо юного демона сейчас пылало, лоб покрывало испарина, челюсти были крепко сжаты. Она испугалась. Юный демон не должен умереть. Она все еще не выполнила предначертанного. Злые кости целы. И если он покинет этот мир сейчас, царству совершенствования останется только ждать печального исхода. Поколебавшись мгновение, она коснулась пальцами его лба. Так и есть лихорадка. Он буквально горит изнутри. Она отдернула руку. Кто бы подумал, что злыдень в юности 500 лет назад окажется таким слабаком. Он может болеть и получать травмы, но не смеет умирать. Ее миссия должна закончиться не так. Сусу схватила чашку со стола, выбежав на улицу, набрала в нее хрустящего снега. Как же холодно! Она вдохнула и поежилась. Немедля, больше ни минуты, она нашла какое-то платье, разорвала его на лоскуты и, завернув снежный ком в ткань, приложила ко лбу юноши. Под тонким одеялом его знобило. Сусу сняла перину со своей кровати и укрыла больного. Скрестив ноги, она сидела подле него с несчастным видом. «Хочется убить, но нельзя. Нужно спасти. Да уж», — выскочила посреди ночи на улицу. Ее зубы стали выбивать барабанную дробь. Она все еще не приспособилась к хрупкому смертному телу и не понимала, насколько оно уязвимо. Наконец она догадалась накинуть на себя теплую накидку и согрелась. Ли Сусу ухаживала за больным всю ночь, меняла снежный компресс и обтирала лицо влажными салфетками, чтобы сбить жар. К утру она почувствовала себя полностью обессиленной. Как так вышло? Ведь она всего лишь собиралась больше его не бить. Тантаю казалось, что он умирает. Все его кости ломило, его бросало то в жар, то в холод. Он закрыл глаза и снова провалился в огненную тьму. Как же обидно умереть вот таким вот жалким. Он знал, что надо проснуться и попытаться открыть глаза, но веки его налились тяжестью в 1000 дзыней. Тантай из последних сил боролся с болезнью, и когда уже был готов сдаться, чьи-то нежные пальцы коснулись его лба. От прохладного прикосновения его ресницы задрожали. Совсем скоро лоб его остыл, а тело согрелось. В темном уюте зимней ночи он почуял слабый девичий запах и тут же подумал, что ему это только показалось. Светало, измученный лихорадкой Тантай, наконец забылся в крепком сне. Сусу осторожно сняла мокрую от талого снега тряпку с его лба и удовлетворенно отметила, что жар прошел. Наконец-то! И она может позволить себе отдохнуть. Сусу упала на свою кровать и обняла одеяло. Крепко заснула. В предрассветный час, когда покой окрасили снежно-утренним светом, пугливая Чуньтао тихонечко приподняла прикроватный полог и замерла в ожидании пробуждения госпожи. Прислуга Есиу до смерти боялась будить свою хозяйку. Спросонья она была ужасно сердитая и раздражительная. Служанки шепотом рассказывали друг другу страшную историю о том, что однажды любимая дочь генерала Е влепила не вовремя разбудивший ее служанке 30 пощечин. Чуньтао была самой юной и наивной, поэтому именно ей всегда доставалась эта тягостная повинность. Дрожа от страха, девушка тихонько позвала госпожу, и сердце ее ушло в пятки. Вопреки ожиданиям, любимая дочь генерала Е послушно проснулась и молча села на кровати. Служанка, не мешкая, начала ее одевать. Сусу протерла глаза и сладко зевнула. Ее волосы растрепались и рассыпались по плечам легкими воздушными прядками. Лицо после сна было нежным и чуть румяным. Чуньтао невольно залюбовалась своей хозяйкой. Какая же она прелестная! На душе у девушки вдруг стало легко и радостно, и страх совершенно улетучился. Пока она одевала свою госпожу, та и не думала ее ругать. Сусу не спала всю ночь и чувствовала себя разбитой. Опустив взгляд, она обнаружила, что Тай Таньцзинь уже ушел. Служанка Сиси ждала снаружи и, поприветствовав, доложила: «Старшая госпожа и генерал Е ждут вас к завтраку». Сусу кивнула. За утренней трапезой собралось большое семейство. Осторожно осмотревшись, Сусу заметила, что Тай Таньцзинь здесь нет. Подумав, что за ним надо было бы внимательнее приглядывать, она тихо осведомилась о том, где ее супруг. «Госпожа запамятовала. По вашему распоряжению он ест со слугами», — пояснила Чиньтао. Сусу моргнула. «Вот как? Это довольно странно». Пока все ели, она продолжила исподволь рассматривать членов семьи Е. Бабушка сидела во главе стола рядом с мужественным, серьезным человеком. Судя по всему, это был ее сын и отец Есиу, генерал Есяо. В этом году ему исполнилось 38. Суровое лицо главы семейства украшала густая борода и насупленные брови. Выглядел он очень внушительно. После смерти своей единственной законной супруги генерал Е так и не женился. Он говорил, что те, кто сражается на поле боя, рискуют каждую секунду. Поскольку он не знает, когда его тело обернут в конскую шкуру, то и вторую жену брать не стоит, чтобы не напугать ее своей смертью. Красиво сказано, но на деле генерал Е имел 3 наложниц, и все они сейчас сидели за столом. Каждая из них подарила генералу детей, 3 дочери и 4 сына. Только Сусу была дочерью главной, единственной жены. Все остальные дети от наложниц. Про второго сына и его мать Сусу пока ничего не поняла. Старшего и третьего сына родила Лянь, ставшая наложницей совсем юной девушкой, будучи старше Сяо на 2 года. На вид ничем не примечательная, скромная женщина, но, как мать старшего сына, пользовавшаяся большими привилегиями, старшая госпожа доверяла ей управление делами дома. Лисьи глаза и суетливое поведение наложницы Дун выдавали ее низкое происхождение. Она была матерью 2-й дочери Елань-Инь и одета ярче всех. Старшая госпожа недолюбливала ее. И последней Сусу разглядела наложницу Юнь, мать Ебеньшан и 4-го сына. В сравнении с 2 другими женщинами она казалась нежнее и изящнее. Даже с простой прической была пленительна и чувственна, словно лотос на водяной глади, и явно превосходила своих соперниц по темпераменту. Неудивительно, что наложница Юнь пользовалась особой благосклонностью генерала. Просто глядя на мать, Сусу могла догадаться о красоте ее дочери. Большая генеральская семья за щедрым столом. Сусу с презрением отнеслась к такому количеству наложниц. В совершенствующемся мире не существовало понятия полигамии. У каждого был единственный спутник жизни. Мама Сусу умерла почти 100 лет назад. Но ее отец продолжал заботливо полировать ее костяную флейту, смахивая слезы. Конечно, были и те, кто практиковал такую мерзость, как котел в печи, но это делалось в глубокой тайне, и обсуждать такое считалось неприличным. Увы, смертные не настолько духовны, как совершенствующиеся, и позволяют себе иметь по несколько наложниц. «Как ты себя чувствуешь, третья госпожа? Ты так бледна?» Вежливое замечание тетушки Юнь заставило всех посмотреть на девушку. Сусу отложила палочки для еды. Она почти не спала прошлой ночью, но разве так можно ответить? Едва к ней обратились, отец тоже отложил палочки и недовольно уставился на дочь. «То, что произошло на пиршестве с тобой и сестрой, дошло до матушки императрицы. Она ждет тебя сегодня во дворце». От неожиданности Сусу проглотила недожеванную клетку. Ну вот, хоть она сама ничего плохого не сделала, придется ей быть без вины виноватой. Старшая госпожа не выдержала тяжести на сердце и произнесла: «Сяо, сынок, между сестрами произошла ссора, с кем не бывает. К тому же старшая девочка тоже не всегда была добра к Сиу. Ведь так, наложница Юнь?» Той пришлось выдавить улыбку. «Вы правы». Но Сусу заметила ее неискренность. «Разве простит тот, кто чуть не лишился собственной дочери? Должно быть, тетушка Юнь затаила обиду. Когда Сиу отправится на аудиенцию, ты должен сопровождать ее». Старшая госпожа уже давала подробные указания генералу Е. Он почтительно кивал, не смея возразить матери. «Матушка императрица милостива и не будет слишком много уделять внимания делам молодых и неразумных». Сиу исправилась, и с этим делом пора покончить. Старая дама похлопала по руке Сусу, подбадривая ее, и та улыбнулась в ответ. «Если она придет с отцом, императрица не будет слишком строгой. Как же Сиу повезло с бабушкой!» После трапезы Сусу села в повозку, чтобы отправиться во дворец. Настроение у нее улучшилось. Что ж, если она в теле Сиу, то нужно решать ее затруднения. Придется принять все как есть, она возьмет на себя ее вину и выдержит наказание. Выбежала служанка и почтительно поклонилась. Генерал приказал третьей госпоже подождать. Подождать чего? Вскоре Сусу поняла, о чем речь. Из хозяйственной пристройки дома появился Тан Тайцзинь. Губы его были бледными, и выглядел он нездоровым. Сусу вспомнила, что ест он с прислугой и идет, вероятно, после завтрака. Она попыталась разглядеть обиду в его глазах, ведь прошлой ночью она несколько раз ударила его плетью, но пока он шел к ней, его лицо оставалось совершенно невозмутимым. Тан Тай поднял глаза всего на пару мгновений и задержал на ней взгляд, и тут же опустил голову. «Ах, опять он строит из себя святую невинность».